Сейчас я жалела, что покинула стойло так поспешно. Я так торопилась убежать, унося с собой ЭП-1101, что даже не задумалась, что, возможно, это был последний раз, когда я видела маму. Теперь, когда не было Диуса и стойло было надежно запечатано, я знала, что, в конечном счете, именно она возглавит его. Они бы придумали, как отстранить смотрительницу, если та была еще жива, ключевое слово «если», и наладили бы свою жизнь снова. Но могла ли я вернуться в стойло с Диусом, рыщущим по мою душу, что помешало бы ему последовать за мной внутрь? У него, скорее всего, есть пони, следящий за входом в стойло, и готовый сообщить ему о моем возвращении в любую секунду. Мне едва удалось сбежать от Диуса в последний раз. Могу ли я потерять свой пип-бак? У меня нет ни единого способа снять его. И если бы был, тогда я попросту не смогу найти дорогу назад. И еще возможно, что я до такой степени достану Диуса, что он сам придет за мной. И даже если я каким, то чудом договорюсь с ним. Еще одно жирное «если». Еще останется пони, пославшая его. И если она смогла послать маленькую армию, чтобы захватить мое стойло, ради одного единственного файла, то она могла запросто послать еще одну. Нет, я не могла вернуться. Черт, ну почему я сейчас не дома? Мое тело страстно желало принять горячий душ, потом перекусить в атриуме, представить рапорт на брифинге по окончанию смены, и найти Миднайт, чтобы узнать, не позволит ли она мне, в благодарность за то, что я спасла ей жизнь, залезть ей под хвост. Но ничего этого уже не будет. Все кончено. Я никогда больше не увижу Миднайт или Ревец, Дейзи, смотрительницу, маму. И уже из-за одного этого находиться снаружи было неприятно. И, кстати, о неприятностях, почему на моем LUME красные метки, дерьмо. Я медленно поднялась на ноги. П-21, наверное, был желтой отметкой в соседней комнате. Он отказался разделить со мной кровать, взбесившись и приняв это за очередной пошловатый подкол. Ему действительно нравилось спать в одиночестве. Я левитировала к себе дробовик и осторожно приоткрыла треснутую дверь. «Да я вам говорю, она здесь», — раздался смутно знакомый голос. «У меня есть метка ее пипбака. Вот дрянь, это же тот нытик, Е-21. Если у него была моя метка, то он мог легко найти меня. А у этих штуковин есть ограничения в дальности. Все пони из охранки отслеживались из любого места в стойле, если только не было местных помех. Я активировала мамину метку. Ничего, может, ее блокируют толстые стены стойла, лучше уж ей тут быть. Никогда еще не видела Диуса таким злым, тихо пробормотала кобыла. Если бы он послушал меня раньше, то мы бы взяли ее еще несколько часов назад, начал ворчать Е-21. «Может, вы двое заткнетесь наконец?» – зашипела другая кобыла. «Давайте закончим с этим и заберем эту треклятую штуковину. Мы на территории рейдеров, и для местных шизиков мы – вкусная закуска, в отличие от Диуса. Все они идут по коридору, и через несколько мгновений будут у моей двери». Поправка. Двое рейдеров идут по коридору. Еще двое вернулись в гостиную и дошли до комнаты П-21. Когда я услышала, что дверь его комнаты открылась, сердце в груди начало бешено колотиться. «Пусто», — заявила одна из кобыл. Я отошла в сторону, когда дверь в комнату медленно и со скрипом открылась. Из нее показался ствол пистолета, рот, в зубах которого был зажат этот пистолет, и глаза, выискивающие меня. Наши взгляды встретились. То, что выстрел моего дробовика обезглавит жеребца, было для меня неожиданностью. Я увидела, как его голова разлетелась на куски, увидела ужас в голубых глазах кобылы, уверенной в том, что и ей сейчас придет конец. Мне захотелось крикнуть ей «беги», но в горле будто застрял комок. Выстрелить в потолок, чтобы она сама убежала, но я не могла сдвинуть прицел. Она подняла упавший пистолет и направила в мою сторону. В глазах кобылы отчетливо читалось осознание того, что она уже обречена, что все ее попытки спастись будут тщетны. Я спустила курок. 8 свинцовых дробинок пролетели несколько метров, превращая ее пистолет в металлолом, а нижнюю часть ее лица и горла в ошметки. Она издала не то шум, не то крик. Из ее глотки кровавой пеной брызнула кровь. Тело кобылы затряслось в конвульсиях, окрашивая все вокруг в багровые тона, после чего она рухнула как мешок картошки и затихла. «Твою мать!» — выкрикнула стоявшая в коридоре кобыла, когда я вышла через дверной проем. На ней было боевое седло одной из охранниц с двумя прикрепленными винтовками, а также шлем, прикрывавший голову. Но ее бандитский раскрас, Наверняка, ни хрена не защищал. Я уже поняла различие между обычной броней и доспехами рейдеров. Она отскочила и дернула за уздечку седла. Мы выстрелили почти одновременно. Одна из ее пуль задела мою шкуру, но дальше не прошла, а я тем временем переключилась в ЗПС и прицелилась ей в грудь. Так как я не хотела превращать лицо еще одной кобылы в кашу, можете назвать меня слабонервной. Три заряда картечи превратили коридор и пространство перед нею в разрывающуюся погибель. Как только время снова ускорило свой ход, кобыла упала и успела несколько раз выстрелить в пол, прежде чем от нее осталось лишь кровавое месиво. Я взглянула сверху вниз на налетчицу, все еще бившуюся в конвульсиях на полу и пытавшуюся дышать остатками горла. Я захотела прекратить ее страдания, и судя по слезам в ее глазах, она тоже этого хотела. Я направила дробовик ей в голову. Она немного утихомирилась. «Просто нажми на курок, Блик-Джик. Прекрати ее мучения». «Нет, я не могу это сделать. Прости меня», – пробормотала я. Она вздрогнула и закрыла глаза. Я надеялась, что для нее все закончилось. А секундой позже, у меня уже появились проблемы поважнее. Другая единорожка левитировала автоматический пистолет за угол и начала палить вслепую. Шальной выстрел задел мое ухо, заставив меня быстро наклонить голову. Затем кобыла ступила в коридор, левитируя перед собой два автоматических пистолета, нацеленных прямо мне в голову. Дробовик выпустил тучу свинцовых шариков, заставив единорожку снова спрятаться за угол. Она стреляла наугад, но у меня было лишь три заряда в дробовике и ни секунды на перезарядку. Я споткнулась об окровавленный труп пони, что лежал в конце коридора, и перекатилась за него, как только кобыла вновь начала стрелять по мне. Е-21 стоял прямо за ней. Очевидно, что до этого момента он и не подозревал, что существует такая особенность огнестрельного оружия, как предохранитель. «Тебе конец, сдохни, тварь!» – прокричала кобыла, наводя на меня свои пистолеты, а ЗПС все еще перезаряжалась. Мы были готовы изрешетить друг друга, и тут я додумалась воспользоваться своей магией. Моей целью были небольшие утолщения на рукоятях ее пистолетов, прямо под предохранителями. Одно нажатие, и магазины выскользнули из ее оружия. Две пули, всего две, с силой ударили в мою броню. Два заряда, целых два, проделали кровавую дыру в ее груди. Она умерла с удивленным выражением на лице, все еще продолжая магией давить на спусковые крючки. Коричневый единорог, разобравшись наконец с предохранителем, выстрелил из пистолета и попал в стену. Увидев, как я навожу на него дробовик, он заорал и начал бездумно палить в мою сторону. Именно этот пони научил рейдеров пользоваться питбаками, чтобы отыскать охранниц. И он работал на Диуса. И стрелял сейчас в меня, ладно, в мою сторону. Я имела право на этот выстрел. Он был красной меткой на радаре и должен был умереть. Последний заряд дроби вырвался из моего дробовика, но в последний момент он поднял ногу, закрываясь копытом. Именно это его и спасло, а если точнее, то питбак на его ноге. Хоть тот и не имел усиленного корпуса, но питбаки сами по себе были крепкими штуковинами. Выстрел был произведен практически в упор, заряд дроби не успел рассеяться и почти полностью пришелся в устройство. Острые осколки питбака усыпали единорога, впиваясь в его шкуру. По крайней мере, его не размазало по стене. С криком прижав копыта к ушам, он упал и принялся кататься по полу. Устройство по-прежнему находилось на его ноге, но теперь это была лишь груда искрящегося металлолома. Тяжело дыша, я спешно перезарядила свое оружие. Единорог уронил свой пистолет, когда его оглушило взрывом, и я не собиралась давать ему шанс завладеть им снова. Я вскинула дробовик. П-21 что-то кричал мне, но это вполне могло подождать. Внезапно мне в зад вонзилась пуля. Боль, разлившаяся по задней части ноги, мгновенно спутала все мои мысли. Проклятие, разве я не пообещала себе тогда в стойле, что больше не позволю себя подстрелить? Я оглянулась назад и встретилась глазами с шокированным П-21. Он дрожал, зажав в зубах пистолет коричневого единорога. Я осторожно отступила в сторону, и как раз вовремя, потому что он дернул курок еще несколько раз. Дружественный огонь окрасил точку на моем LUME в красный цвет. Похоже, он стрелял впервые в жизни. «Прицелься, потом стреляй», — сказала я ему, морщась от боли, а затем снова повернулась к Е-21. «Блик-Джик», — сдавленно крикнул П-21 позади меня, и я снова обернулась к нему. Он напряженно смотрел на меня с мукой в взгляде. «С него достаточно. Прошу, не нужно больше убивать самцов стойла 9-9. Чего? Хотя, если честно, Е-21 действительно выглядел довольно жалко. Вероятно, взрывом его весьма сильно контузило. Я вздохнула. Ладно, неохота патроны на него переводить. П-21 испустил вздох облегчения, а затем хмуро посмотрел на меня. Ну да, слава богиням, ты не стала тратить патронов на нее. Я мельком взглянула через коридор на кобылу, лежащую в дверях спальни. Это было совсем другое. Разве нет, я обыскала Е-21, но единственное, что я нашла при нем, это лечебное зелье, показавшееся мне довольно слабеньким. Его вряд ли бы хватило, чтобы залечить мой ноющий зад и прочие синяки да шишки, но это все же было лучше, чем ничего. Я наклонилась к нему и громко спросила, где твой босс? Е-21 что-то проскулил в ответ, свернувшись в довольно скверно пахнущий клубок. Он был абсолютно бесполезен. Ладно, пошли, бросила я синему жеребцу. Он уставился на меня. На его лице снова возникло знакомое ожесточенное выражение. Нет, прости, удивленно заморгала я в ответ. Что значит нет? Неужели опять то же самое? Это простое слово, всего 3 буквы. Уверен, что даже ты в состоянии понять его значение, ответил он. И, указав копытом на другого самца, твердо заявил, помоги ему, сейчас же, отдай одно из своих лечебных зелий, в противном случае, можешь убираться. Внезапно, я представила, каково это, остаться одной. Этого мне хотелось меньше всего. Одной из самых эффективных форм наказания в стойле была изоляция. Я наказывалась ею дважды. 24 часа, проведенные фактически в шкафу, под дурацкие увещевания осмотрительницы. Это было даже хуже, чем провести время за решеткой. Там хотя бы можно было перекинуться парой слов с другим пони. П-21, осторожно начала я. Ты же сама сказала, что я лучше тебя знаю, как поступать правильно, не так ли? Так помоги ему, или отныне ты сама по себе, последовал его твердый ответ. Похоже, что он был настроен весьма решительно. Я левитировала одно из лечебных зелий мармеладки, хранившихся в карманах ее брони, и опустила рядом с Е-21. Он сможет воспользоваться им, когда придет в себя. Мне было немного стыдно, одновременно с этим я испытывала легкое раздражение, и плюс ко всему была совершенно запутана. П-21 думает, что я не добила кобылу, потому что хотела сохранить ей жизнь. Или, может быть, он считает, что жизнь кобылы для меня ценнее, чем жизнь жеребца. Это просто безумие. Вздохнув, П-21 бросил последний взгляд на коричневого единорога, и мы покинули дом. Мы продолжили путь на запад. Ни ужасные металлические твари, ни рейдеры пока не нашли нас, и это показалось мне хорошим знаком. Идя под открытым небом, я продолжала чувствовать, как что-то в моем животе переворачивается, когда я смотрю вверх, но это был уже не тот всепоглощающий ужас, который я испытывала до этого. И сейчас я не опускала взгляд ниже уровня головы, опасаясь, что нам может встретиться что-то поопаснее бладспрайтов. П-21 шагал самостоятельно, но медленно. Я дала ему мед X, однако после долгих раздумий он просто засунул его в карман, проворчав, что это может пригодиться, если придется снова бегать. Было видно, что ему больно, но он держался как мог. Когда же я предложила ему взять револьвер или один из пистолетов? Нет, просто ответил П-21. Но ты же помнишь, что сказал наблюдатель. Если ты не сможешь защитить себя, ты умрешь. В таком случае я умру, но я не возьму этого. Он посмотрел мне прямо в глаза. И если бы ты была немного умнее, то не стала бы предлагать мне пушку. Агрх, все больше загадочных и злобных заявлений. С этого и начались наши разногласия. Что бы я ни говорила, он отказывался брать оружие. А мне не хотелось ссориться с ним, особенно после того, что П-21 сделал для меня прошлой ночью. Но все же это беспокоило меня, равно как и мысль о том, что он не сможет защитить себя или спасти мой зад в случае, если дела пойдут плохо. И как бы я ни старалась, я не могла заставить его открыться мне. Мы не были друзьями, и это была правда. Он был крутым, умным и ловким жеребцом, но мы не были друзьями. Да и неужели это было чем-то удивительным? Очевидно, что сейчас было множество других вещей, которые беспокоили его, помимо раненой ноги. Но он не рассказывал мне о них. Все выглядело так, будто он попросту ненавидел меня. Но разве не я спасла его от Дизи? Не я помогла ему сбежать из стойла? Честно говоря, я была рада, когда мы, наконец, достигли цели нашего путешествия. Вид небольшого городка согревал сердце, правда, только до тех пор, пока я не узнала, что он был заброшен. Около дюжины строений, расположенных вдоль дороги, неплохо сохранились, но все остальные представляли собой лишь разрушенные временем руины. В центре города находилось большое двухэтажное здание, сделанное из кирпича. Когда мы подошли к нему ближе, мой пип-бак запищал. Переведя взгляд на маленький экран, я увидела две новые метки. Первая называлась «Затопленные поля» и располагалась на карте чуть ниже нас, а вторая – «Витерс», очевидно, именно так назывался этот город. Вдруг на Элюэмье начали появляться красные метки, и мы поспешили укрыться за одной из сохранившихся стен. Выглянув из-за угла, я попыталась понять, кто же к нам приближается, и заметила двух рейдеров, которые стояли на крыше большого квадратного здания. По их внешнему виду и черной кожаной броне можно было сказать, что они были из той же банды, что напала на наши стойла. На это же указывали и несколько голов пони, которыми они украсили крышу здания. Оба рейдера были вооружены винтовками, и мне совершенно не хотелось соревноваться с ними в точности стрельбы до тех пор, пока я не подберусь к ним достаточно близко. Примерно через минуту мы окажемся вне поля зрения рейдеров, патрулирующих крышу, и тогда я смогу добежать до входной двери. Была лишь одна проблема. Я перевела взгляд на П-21. «Ты готов?» Похоже, что мой напарник и сам этого не знал. Потом он, взглянув на меня, кивнул. Я подождала, пока патруль доберется до другой стороны крыши, а затем рванула к двери. П-21 изо всех сил старался не отставать. Подбегая к зданию, я увидела табличку, висевшую над дверью. «Школа». Не знаю почему, но мне это не понравилось. Войдя в помещение, я почувствовала себя так, как будто вступила в рот, который был полон гниющего мяса. Повсюду жужжали мухи, летающие вокруг луж запекшейся крови. Тут и там лежали тела нет, части тел разбросанные и растерзанные, они были похожи на какие-то ужасные, кровавые декорации. Я едва не поскользнулась на слое чего-то вязкого и жирного, покрывающего пол. Почувствовав у себя за спиной какое-то движение, я обернулась. Это был П-21. Он зашел в помещение вслед за мной и сейчас мужественно смотрел на тела, которые были натянуты на одну из парт, подобно обивке. Вдруг из-за угла вышла рейдерша. Ее глаза широко распахнулись, и коричневая кобыла тут же наклонила голову, доставая автоматический пистолет из кобуры на левой ноге. Она даже не попыталась прицелиться перед тем, как начала безумно палить. У меня было 13 или 14 патронов для дробовика, и я даже не удосужилась проверить, сколько боеприпасов у меня было к пистолету. Как только она открыла огонь, я активировала ЗПС и дважды выстрелила в ее ребое, покрытое оспинами, лицо. Заклинание все еще продолжало работать, и я могла видеть, как голова коричневой кобылы постепенно растворяется в месиве из крови, костей и мозгов. К сожалению, когда ее тело, упав, присоединилась к остальным трупам в помещении, я услышала крики, раздавшиеся по всей школе. Вопли, хохот и беспорядочная стрельба не оставили у меня сомнений относительно намерений остальных рейдеров. Два рейдера рванули к дверному проему, за которым укрылась я. Один из них левитировал рядом с собой огромный нож, а второй нес в зубах обрез. Мой ЗПС еще не успел перезарядиться, и поэтому я, зажмурившись, просто накрыла весь проход шквалом картечного огня. И хотя этот прием оказался довольно эффективным, и жеребцы все-таки упали на пол, мне было немного жаль 5 потраченных на это патронов. Мне хотелось проверить жеребца с обрезом, но звуки приближающихся рейдеров заставили меня отступить и присесть за углом. Я левитировала патроны для дробовика из сидельных сумок и вставила их в магазин. После чего, выглянув из своего укрытия, заметила 4-го рейдера и вскинула дробовик, готовясь к стрельбе. П-21 протянул копыто и поднял отрубленную голову пони. Мрачно взглянув на меня, он высунул эту голову за угол. Рейдер моментально сменил цель, и голова задергалась под ударами пуль. Я вскочила, задействовав ЗПС, и двумя выстрелами в торс рейдера прекратила его сопротивление. П-21 немедленно отбросил голову и брезгливо вытер копыто о мою броню. Я лишь бросила на него мимолетный взгляд, удивленная его поступком. Он покраснел. «Извини, чьего-либо появления поблизости в ближайшее время не ожидалось, хотя мой Элюэм и засек как минимум полдюжины красных меток в отдалении. Кроме того, он обнаружил и несколько дружественных целей. Я начала переходить от одного убитого рейдера к другому, сваливая все их барахло в свои сидельные сумки. По крайней мере, половина из найденных вещей казалась просто хламом, но функция инвентаризации в моем пип-баке была крайне эффективна. Она даже смогла оценить техническое состояние подобранного мною оружия. Как и следовало ожидать, оно было неважнецким. Рейдер с обрезом, определенно, никогда не слышал о правильном уходе за боеприпасами, и несколько патронов от его оружия выглядели весьма опасными для использования. Оглянувшись и убедившись, что П-21 идет следом, я двинулась вдоль центрального коридора, осматриваясь направо и налево и параллельно следя за движением красных меток впереди, чьи быстрые перемещения меня сильно беспокоили. Рейдеры постарались как следует, оскверняя школу. Большинство плакатов, посвященных учебе, были или испохаблены, или разорваны в клочья. Останки книг покрывали пол кучками заплесневелой бумаги. Я заглянула в один из классов, который был превращен в скотобойню, а парты использовались, как разделочные столы. Увиденное настолько потрясло меня, что я даже не заметила мясника. Однако он заметил меня. Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как появившийся из уборной заляпанный кровью рейдер заносит топор над моей шеей. И снова броня охранницы спасла меня от серьезных травм или обезглавливания, но, видит богини, это было больно. Я скользнула в ЗПС и в упор выстрелила ему в голову. Этот способ оказался намного более эффективным и намного более шумным. Еще двое рейдеров прискакали на звук выстрела, и у них были винтовки. Я почувствовала себя мишенью в тире. Проскочив через мясной магазин, я укрылась за учительским столом. В шее пульсировала боль, но я не могла отвести взгляд от двери. Я ждала, когда их силуэты появятся в проеме. Они оказались куда умнее. Раздался мерзкий смех, и два металлических яблока влетели через дверной проем с лязгом, покатившись по полу. Взрыв был намного сильнее, чем я ожидала. Стол принял на себя лишь незначительную часть взрыва, и весь мой левый бок теперь был в крови. Я удивилась, что боли практически не было. Офигеть! Я была поражена тем, что осталось в живых. Их замешательство перед атакой дало мне время для того, чтобы выпить лечебное зелье. Но сделать это абсолютно беззвучно мне, к сожалению, не удалось. Еще одно металлическое яблоко влетело в дверной проем. А вот фиг вам. Как только оно шмякнулось об пол, я обернула его магическим полем и выбросила назад за дверь. До меня донесся приглушенный вопль, следом за которым в комнату через дверной влетела шрапнель. Я вышла, прихрамывая прямо как П-21. Рейдеры все еще шевелились. Два выстрела положили конец их страданиям. Я заглянула в вестибюль. Похоже, что остальные рейдеры не спешили на подмогу этим двоим. Сбежали ли они, или выжидали, а может, они просто глухие? Три метки были неподвижны. Я полагаю, они устроили какую-нибудь ловушку. Ну просто шикарно. Я взглянула на П-21, которого взрывы, похоже, вообще не задели. Мой рог засветился, когда я протянула ему телекинезом револьвер. Возьми это, мне нужна твоя помощь. Я же уже сказал тебе, до тех пор, пока ты мне не объяснишь, мне пофиг, прикрикнула я на него. Моя броня была наполовину из кромсона, а мое укрытие ничуть не лучше. А вдруг я снова тебя подстрелю? Мягко спросил он, несмотря на меня. Если ты не умеешь стрелять из пушки, то это не так-то и сложно. Нужно просто навести конец с дыркой на плохих парней и нажать на курок. Плохие парни, это не моя задница, добавила я с выразительностью. Ладно, уже лучше, чем в прошлый раз. Я наконец-то разговорила его. Я знаю азы, сказал он, и вновь посмотрел на меня тем мягким взглядом. Я хотел сказать, что если у меня будет оружие, то я ведь могу убить тебя. Что? Я взглянула на метки трех оставшихся противников. Они по-прежнему были неподвижны. Возможно, они также озадачены тем, что мы стоим на месте, а может и нет. Ладно, не пояснишь для меня, я не хочу говорить об этом, решительно ответил он. Я не хочу думать об этом, я не хочу это вспоминать. Он закрыл глаза, и его начало бить дрожь. Я просто не могу, я не знаю, что я сделаю, окажись у меня оружие прямо сейчас, Бликджик. Прошу, не заставляй меня делать это, он уже почти умолял, по-прежнему не разжимая глаз. Я открыла было рот, собираясь высказать ему все, что я думала по этому поводу, но вовремя захлопнула его. Нельзя. Наблюдатель предполагал, что мы станем друзьями. На самом деле, у меня никогда не было друзей в стойле, за исключением, разве что, мармеладки, да и то, в последние 5 минут моего пребывания там. Будучи охранницей, я всегда заставляла нервничать окружающих, которые опасались, что я могу навлечь неприятности на их голову. Я подумала о Ревеце и Миднайт. Пожалуй, я должна разговаривать с ним так, как говорила с Нимину, за исключением всех тем, касающихся секса. Для того, чьим призванием было продолжение рода, на разговоры о сексе он реагировал излишне болезненно. Итак, ты не желаешь говорить «дело твое», заставлять тебя я не собираюсь. Просто нас двое, а отстреливаться в состоянии только один. Я увидела тень вины в его взгляде. Сейчас я бы не доверил себе оружие, он отвернулся. Я рад, что ты знаешь, в кого именно нужно стрелять, потому что мне хочется пристрелить каждого, а ты знаешь, кто друг, кто враг. Почему-то я подозревала, что он говорит вовсе не о блокаторе в моем пипбаке. Он подстрелил меня на ферме и выстрелил еще несколько раз, после того, как я отступила с линии огня. Это ведь была случайность, разве нет? Я мысленно вернулась к тому моменту, когда стояла на краю могилы, глядя на фигурку в грязи. Поскольку, мне кажется, что ты знаешь, что правильно, а что нет. Это же нет, сейчас не время думать об этом. Я была посреди жуткого кошмара, и мне нельзя было терять концентрацию. Я глубоко вздохнула, и изобразила на лице свою самую беззаботную улыбку. Сейчас не время для сомнений, черт, теперь мне нужно было еще и себя убеждать, так же как и его. В общем-то все просто, нам лишь нужно достать еще один пипбак для тебя. С желтым будь добрей, красного убей. Я была рада увидеть, что он улыбнулся в ответ. Улыбка, правда, у него вышла довольно вымученная, даже несмотря на то, что его стараниями, одна моя ягодица по-прежнему горела огнем. Тут я заметила, как одна из красных меток начала медленно приближаться к нам. Не думаю, что это сильно поможет. Абсолютно все в стойле на экране моего пипбака были красными метками, ответил он, глядя на револьвер и подталкивая его обратно ко мне. Я буду прикрывать тебя всеми доступными мне средствами, но не проси меня пользоваться этим. Я могла бы и дальше пытаться заставить его взять револьвер. Здесь, в пустоши, обходиться без него было просто нелепостью. Мы застряли в школе, превращенной в жуткий морг, а он продолжал упорствовать. По какой-то причине даже сейчас он не мог пересечь эту черту. Но я сомневалась, что наблюдатель, когда говорил о том, что мы должны стать друзьями, имел в виду, что я должна была сунуть пистолет в зубы П-21 и отправить его убивать других пони. Будь по-твоему, но обещай, что когда-нибудь ты объяснишь мне причину. Договорились? Черты его лица разгладились. Ты будешь первой, кто узнает. Возможно, потому, что ты единственная пони в пустоши, которая представляет, на что было похоже стойло 99 и сможет понять, но все равно ты будешь первой. Он пытался шутить. Хороший знак, отлично. Я едва смогла сдержать смех, наблюдая, как из-за угла показывается лицо трусоватой рейдерши. Должна признать, выражение этого лица было довольно забавным. Я улыбнулась ей, несмотря на ту яблокообразную бомбу, которую она сжимала в копытах, и, посмотрев прямо в ее пораженные желтухой глаза с крошечными, с булавочную головку, зрачками, слегка покачала головой из стороны в сторону. Дробовик, парящий в воздухе в метре от ее головы, помог ей принять окончательное решение. Ее метка на моем пипбаке мгновенно сменила цвет с красного на желтый, когда она выронила бомбу из копыт и со всех ног бросилась к выходу. Вид рейдерши, убегающей от нас двоих, несмотря на то, что я была основательно потрепана, а П-21 не вооружен, почему-то показался мне невероятно забавным. Не могу себе даже представить, насколько, должно быть, озадачил рейдеров звук моего смеха. «Ладно, давай уже покончим с этим», — сказала я, и, проходя мимо яблочной бомбы, осторожно откатила ее в один из классов. Конечно, она выглядела довольно незамысловато, но мне вовсе не хотелось прикасаться к ней. Кто знает, насколько мощный взрыв она могла произвести. Я предпочитала оружие с более предсказуемой площадью поражения. Я направилась ко второй классной комнате. Уже когда я была возле двери, на меня набросилась рейдерша, вооруженная ножом. Нож против дробовика, у нее не было шансов. Но это стоило мне 2 из 4 остававшихся у меня патронов. Теперь оставался всего один рейдер в окружении дружественных меток. Оставшееся расстояние я проскакала галопом, несмотря на риск. Я просто хотела поскорее покончить с этим и убраться отсюда. В классе был устроен своего рода загон, отгороженный в дальнем углу проволочной сеткой. В загоне находились с полдюжины грязных испуганных жеребят. Рейдер, присев, спрятался за ними. Сучка, произнес он, ухватывая черенок яблочной бомбы своими мерзкими коричневыми зубами. Что этот рейдер задумал? Ну уж точно не покончить с собой. Он вел себя очень дерзко. Ведь, если я пристрелю его и эта яблочная штука взорвется, все кончится очень печально. Я осторожно зажала дробовик в передних копытах и повернула его, поместив спусковой крючок у себя во рту, как это делали другие пони. Затем медленно двинулась вперед. Должно быть, это был самый неуклюжий подход в истории пони, но это работало. Его усмешка растаяла, теперь он выглядел растерянным и взволнованным. В конце концов я подошла слишком близко, и он рванул черенок у яблока. Вернее, попытался рвануть. Мой роб засиял, и я приложила всю свою магическую силу к черенку, чтобы не позволить отсоединить его. Шаг за шагом я начала продвигаться вперед, пока ствол моего дробовика не оказался напротив проволочной сетки. Я опустила глаза, пытаясь встретиться глазами с жеребятами. Одна или две из них взглянули на меня. «Быстфо на пол, дефаски», — сказала я с курком во рту, и жеребята тут же попадали на пол с широко распахнутыми от испуга глазами. ЗПС гарантировала, что все мои выстрелы отправятся туда, куда нужно. Последние два заряда из моего дробовика разворотили грудную клетку рейдера. Ошметки его внутренностей накрыли маленьких пленников, но, по крайней мере, они остались живы. Внезапно девчонки истошно завопили. Позади меня грохнули два выстрела и раздался взрыв, после чего все вокруг залил яркий свет, а затем я провалилась во тьму. Я все еще была жива, ведь если бы не была, то не чувствовала эту ужасную боль. Я лежала раздетая, уткнувшись мордой в матрац. Он ведь предупреждал, что может попытаться убить меня. Я просто не ожидала, что он и вправду попытается. Я услышала голоса и осмотрелась вокруг. П-21 сидел рядом с костром, горевшим в мусорной корзине, в окружении нескольких нервных кобылок, доедавших припасы 200-летней давности, захваченные с фермы. Я решила, что они принадлежали рейдерам, и очевидно, они были все еще съедобны. Все же ребята были одеты в рваные плащи, едва прикрывавшие их бока. Кто-то обернул мне все ниже спины несколькими слоями бинтов. Любое движение приносило сильную боль. П-21 услышал мои стоны и, поднявшись, подошел ко мне. «Как ты себя чувствуешь? Ты выстрелил мне в спину. Это не я», — пробормотал он. «Но ведь кто-то же выстрелил в меня. Кто-то, позади меня», — проворчала я, уставившись на него. «Мне что, надо уже привыкать к этому? Он честно не делал этого, мэм», — сказала маленькая кобылка, слегка дрожа. «Видите?» — она указала копытом в сторону двери. «В коридоре валялись тела еще нескольких рейдеров. Тот бандит, которого ты пощадила, наверное, сходил за подмогой. Они подкрались к тебе со спины. Я было подумал, что они убили тебя», — спокойно объяснил П-21. «А кто убил их?» — удивленно подняв брови, спросила я. Он почему-то застеснялся. Оглянувшись, я посмотрела на опаленные стены и разбросанные по комнате части тел рейдеров. «Ну, рейдеры не заметили меня и последовали прямиком за тобой. Они стояли кучкой, а та яблочная бомба просто валялась вон там», — обеспокоенно сказал он. «Я не знал, на что она способна. Это называется граната. Она взрывается. Все знают это», — объяснила розовая кобылка, вытащив голову из ящика со злаками. Ее мордочка была покрыта сахарной пудрой, и меня немного смутило то, как она слезала всю ее за раз. «Забавный он», — сказала аквамаринового цвета кобылка, улыбнувшись П-21. Он даже извинялся перед ними, когда они уж того взорвались. Одна из девочек засмеялась. На лицах других застыли самые разные выражения, от усталости до счастья. Но ни одна из них не выглядела испуганной, учитывая то, как я должна была выглядеть, было просто чудом, что никто не испугался меня. «Я не думаю, что смогу повторить это еще раз», — тихо пробормотал он, краснея, и посмотрел на девочек, уплетающих запасы рейдеров из ящиков, которые были свалены в углу. Такая старая еда, очевидно, не могла быть полезной, но, вероятно, все еще была довольно вкусной. И зачем рейдерам рубить пони на мясо, если у них была другая еда? Это просто безумие. Я взглянула на аквамариновую пони, которая, казалось, самой старшей и наиболее сдержанной. Под хвостом у нее виднелись следы крови. «Что ж, как тебя зовут, как тут оказалось, и как громко я должна скулить, чтобы ты поделилась со мной», — сказала я, указав на ящик сухих яблочных обрезков в ее копытах. Она моргнула, а затем неохотно рассталась с половиной ящика. Я немного скептически смотрела на это, но когда откусила маленький кусочек, мои глаза полезли на лоб. Я никогда не пробовала ничего настолько сладкого и вкусного в моей жизни. Пока ела, я даже не замечала щелчки счетчика радиации моего питбака. Засахаренные яблочные бомбочки попали прямо на вершину списка моих любимых вещей. Меня Скудл кличут. Эти рейдеры поймали нас, пока мы искали припасы для искателей. Скудл, ладно, не мне судить имя. Меня зовут Бликджик, а меня П-21, вмешался мой знакомый. Прикольные у вас имена. В устах Скудл это прозвучало как комплимент. Пони цвета аквамарин раскрыла коробку с засахаренными яблочными бомбочками и быстренько все сживала, смачно отрыгнув. Детишки сразу же залились смехом. А у него прям нюх на отыскивание полезностей, сказала она, указывая на П-21. Смог открыть сейф в том здании, да и все остальное. Раз и готово. Вам надо сообща работать. П-21 пододвинул ко мне свой вещевой мешок. Там не было ни одного патрона для дробовика, но был еще один пистолет и боеприпасы к нему. Кажется, он расстроился, найдя оружие в таком месте, как школа. В кабинете медсестры лежало еще несколько повязок и микстур, большую часть которых мы потратили на тебя. «Спасибо», — ответила я ему, и тут же повернулась к Скудлу. «Так кто такие искатели?» — спросила я, чувствуя, как через мое тело прошел самый изумительный зуд. Судя по ее взгляду, она приняла меня за полную дуру, раз я задала подобный вопрос. «Мы не местные. Пони из стойла, а? Вечно вы ничего не знаете». Она разочарованно покачала головой, а затем приняла серьезный вид, готовясь прочитать мне лекцию. В этот момент она была так похожа на смотрительницу, что я еле сдерживалась от смеха. «Искатели – это группа пони, занимающихся поиском вещей. Они торгуют и меняются найденными странными штуковинами. Даже мусор собирают, но хорошо платят за патроны, оружие и все остальное, что мы не используем. Они торгуются почти со всеми». «Так значит, вы искатели?» Судя по кислому взгляду, который я получила в ответ, «не они». «Не», — ответила она, с гордостью показывая маленький лоскуток, грубо пришитый к рваному плащу. На этом маленьком грязно-белом лоскуте была изображена кобылка-подросток. «Мы – крестоносцы. Но где же ваши родители?» И тут же все дети стали опечаленными и сердитыми. Я поняла, что только что сильно облажалась, но не понимала, где именно. Если они еще дети, то у них ведь должны быть хоть кто-то. Ведь так? П-21 подошел и прошептал на ухо. «Бликджик, они сироты». Я решительно не желала никуда идти, но, в конце концов, сахарное великолепие взяло верх надо мной. Кроме этого, я хотела быстро осмотреться в Витерсе на предмет присутствия других красных меток. И я все еще не решалась посмотреть на небо, и из-за этого я чувствовала себя глупо. Этих же ребят похитили, пытали, насиловали. Они наблюдали, как убивали их друзей. И вот она, я, боюсь неба. Однако, я должна признать, что прохладный воздух мне сладок и приятен. Я так бы и не поняла, насколько душным и влажным был воздух в стойле 9-9. Нам встретился приветственный щит там, где дорога поворачивала на юго-восток. «Добро пожаловать в Хуффингтон, город завтрашнего дня». Заголовок располагался над изображением возвышающихся башен, соединенных мостами. Над ним в небе 7 пегасов, словно наконечник стрелы, оставляли за собой грозовые всполохи. «Посетите башню Шидоуболтов», гласили слова на одном из них. «Родина хуффингтонских потрошителей». Виднелась надпись на следующем всполохе, что находился рядом с улыбающимся беззубым мультяшным жеребцом в черном шлеме. «Совершите тур по штаб-квартире Робронка. Бесплатный вход для жеребят», — говорил маленький робопони с широченной улыбкой. Однако, была еще одна вещь. Выцветшая надпись красной краской поверх щита гласила «Оставь надежду всяк сюда входящий». Не лучшая реклама для привлечения туристов. Вниз по дороге было едва различимое жуткое зеленое свечение. Звяканье пианино и аккорды банджо заполнили ночную тишину, знаменуя собой приближение спрайт-бота. Я прищурилась, когда эта подпрыгивающая штуковина пролетела мимо меня. На мгновение я подумала, что он и дальше продолжит свой полет, но неожиданно он остановился и повернулся ко мне. «Наблюдатель?» — спросила я, присев. Несносная музыка тут же оборвалась, и маленький летательный аппарат подлетел ко мне. «Ну что ж, ты жива», — сказал тонкий металлический голос. «Я рад». «Я тоже», — ответила я, слегка вздрогнув. Я улыбнулась, осматривая бинты и повязки, покрывавшие большую часть моего тела. Наполовину взорвана, но да, жива. Вновь переведя взгляд на спрайт-бота, Я нахмурилась. Меня снова одолели смутные подозрения. Это ведь ты загрузил в мой пип-бак метку этого места? После долгой, неловкой паузы металлический голос уклончиво ответил. Ну, базы рейдеров отличный источник не только боеприпасов, но и некоторых других вещей, не сомневаюсь. Наверняка здесь еще много всего интересного. Я легла, положив копыта перед собой. Ты ведь знал? Знал о крестоносцах? Спрайт-бот колебался, и я чувствовала, как он аккуратно подбирает каждое слово. У меня, возможно, была кое-какая информация о том, что тут удерживали жеребят, до тех пор, пока работорговцы смогли бы их забрать. Я была зла на него, но не была уверена почему. Почему ты просто не сказал нам? Пожалуйста, не надо. На минутку представь себе, каково это, сказать кому-то, что шестерых несовершеннолетних кобылок держат в заложниках рейдеры, а потом увидеть, как он в страхе разворачивается и убегает. Или хуже того, отстреливает всех рейдеров, а детишек сбагривает работорговцам. В его металлическом голосе читалась горесть, ведь он знал, что и так могло произойти. Я просто хотел указать вам правильное направление и надеялся, что это сработает. Я вздохнула, опустив подбородок на копыта. Сделай одолжение. В следующий раз, говори все полностью. Договорились? Спрайт-бот на мгновение завис, а затем снова раздались звуки банджи и он улетел в ночь. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Телекинетическая точность. Ваш рог верно служит вам. С ним вы пересчитаете песок, вденете нитку в иголку, или удержите чеку в гранате. Авторская заметка. Выражаю свою благодарность Кат за создание ФАЕ. Также выражаю свою благодарность Хинц и Бронеди. Без их помощи я бы никогда не закончил рукопись. Также, спасибо всем брони за то, что читаете и пишете мне об ошибках. Эта глава тоже не является чистовиком, хотя она много ближе к этому, чем первая, исправленная и проверенная. К сожалению, наше время не безгранично, так что мы просим вас смириться с чуть худшим качеством нескольких последующих глав. Они становятся лучше. Глава 3. На ошибках учиться. Мне так жаль. Мы прождали в Витерской школе до утра. Ну, на самом деле, до тех пор, пока нам не осточертели мухи и вонь гниющего мяса. Каждый из нас был рад убраться отсюда. С этими бинтами, обмотанными вокруг меня, я все еще походила на мумию, но их исцеляющая магия творила чудеса. Хотя и потребовалось целых 2 лечащих зелья, чтобы поднять меня на ноги после ранений в зад и затылок. Мне по-прежнему везло. Первая пуля едва не превратила мозги в кровавую кашу, но все же была остановлена моим черепом, а вторая замедлилась левой пластиной брони и застряла в мышце у основания шеи. К счастью, даже П-21, обладающий минимальными навыками первой помощи, смог с этим справиться. Я провела некоторое время за изучением карты на стене одной из классных комнат. Карта была выцветшая и очень ветхая, но все же мне удалось разобрать на ней название Витерс и дорогу, ведущую от него к тому, что выглядело похожим на большой город. Хуффингтон – один из тех городов, разрушенных жар-бомбами. На стенах также гнили в своих рамках несколько примечательных плакатов. На одном из них была изображена розовая пони с гривой в почти такую же полоску, как и у меня, разве что, розово-серых цветов вместо красно-черных, которая взирала с плаката с ухмылкой. Надпись под ней гласила: «Неприятности могут подстерегать где угодно». На стене библиотеки висел уже другой плакат, на котором была фиолетовая единорожка, окруженная парящими в левитационном поле книгами, которая смотрела проницательным взглядом и произносила: «Нам нужна любая идея». Ну, я была почти уверена, что она говорила именно это, потому что какой-то остряк зачеркнул слово «идея» и намалевал манда. Что ж, я поняла шутку. В кабинете медсестры я обнаружила изображение желтой пегаски, которая обнимала белого кролика со словами: «Даже самая слабая боль – это тоже боль. Я знаю, что была война. Даже сотрудники охраны должны были учить историю в стойле. Зебры напали и пытались стереть всех пони с лица земли. Было 6 министерств, которые делали все, что могли, дабы прекратить войну и сделать мир чище и спокойней. Но им не удалось. Это, возможно, было нечестно с моей стороны, но я надеялась, что они делали больше, чем лепили жалкие цитатки на плакаты. Меня немного повеселило и в то же время напугал вид Скудл, небрежно держащий револьвер из фермерского домика так, как будто это была какая-то игрушка. Но нет, он был настоящим, и она не играла с ним. Кобылка понимала, что это оружие и знала, как с ним обращаться. У нее даже еще не было кьюти-марки, но она уже обращалась с пушками лучше, чем П-21. В этом было что-то глубоко удручающее. Когда я собрала все ценное с тел рейдеров, я обнаружила, что стою перед поражающей своими размерами кучей оружия и боеприпасов. «И как мы все это потащим?» – спросила я, оглядев сваленное в кучу оружие. Здесь было, по меньшей мере, 4 винтовки, дробовик, револьвер, автоматические пистолеты, 2 ножа, топорик для рубки мяса, 2 гранаты и прочее барахло. В принципе, мы с П-21 могли бы унести все это, но пришлось бы здорово попотеть. «А те и не надо это все тащить», — ответила Скудл, разглядывая кучу. «Ну, если у тебя есть нужные инструменты, все, что нужно сделать, это просто разобрать оружие на части, а потом соединить лучшие из них вместе». Разобрать на части, я левитировала к себе винтовку и сконцентрировалась. Было непросто одновременно и удерживать объект в телекинетическом поле, и возиться с небольшой его частью, но в итоге мне все же удалось открутить и отсоединить различные детали оружия. И мне сразу стало ясно, о чем говорила аквамариновая кобылка. На одной из винтовок были крепежные винты практически без следов ржавчины, на другой – почти нетронутый затвор, у третьей был ствол в идеальном состоянии. Конечно, мне пришлось внимательно следовать указаниям Скудл, но, в итоге, мне удалось собрать одну винтовку из 4. Когда работа была завершена, мой пип-бак показал, что стоимость получившейся винтовки стала намного больше, чем у исходных 4. Меня до сих пор поражала эта его способность оценивать вещи. Закончив, я зарядила 5 патронов в обойму и со смачным щелчком вставила ее на место. «А что насчет остального?» – спросил П-21, открывая вещевой мешок. «Честно говоря, со всем этим хламом внутри, он больше напоминал мешок для мусора». Скудл посмотрела на него с усмешкой. «Ну, то, чё легкое, забери с собой. Где-нибудь обязательно найдется пони, который купит это. То, чё тяжелое или бесполезное, можно просто бросить, особенно, если ты находишься далеко от покупателя. Большинство пони таскают с собой столько, сколько способны унести, и когда находят что-нибудь хорошее, они выбрасывают то, что считают хламом. Пусть искатели позаботятся о кофейных чашках и прочем». Она заглянула в сумку и нахмурилась, как будто задумавшись о чем-то не очень приятном, но затем улыбнулась. «И собирайте крышечки. Это ж деньги. Бутылочные крышечки». Они на самом деле использовали бутылочные крышечки в качестве денег. Взгляды, которые бросили на Скудл остальные поняшки, ясно давали понять, что они недовольны ее последними словами. «Ску!» — крикнула розовая пони, которую звали Бон. «Мы ведь договорились сказать ребятам из стойла, что это просто мусор, забыла». Я увидела, как расстроилась аквамариновая пони, которая так стремилась быть полезной, поэтому, посмотрев сверху вниз на юных кобылок, я одарила их своей самой искренней улыбкой. «Ладно, я уверена, что она просто хотела отблагодарить нас за все, что случилось прошлой ночью. Не забыли еще?» Скудл явно воспряла духом от этих слов, но остальные по-прежнему выглядели не особо довольными. Я не могла их винить. Я бы тоже разозлилась, если бы услышала, как какая-нибудь деревенщина выясняет, как уволочь побольше денег обратно в стойло. Я испытывала легкое головокружение от того, что снова находилась на открытом пространстве под облаками. Вверх я по-прежнему не смотрела. Хотелось бы верить, что в конце концов я справлюсь с этим, но меня почему-то одолевали сомнения. Тем не менее, пока я держала взгляд на уровне горизонта, этого было достаточно, чтобы двигаться вперед. Дорога, по которой мы шли, была заброшена и крошилась под ногами, но я чувствовала себя немного увереннее, имея перед собой ясный путь. Хотя открытые пространства вокруг меня и не подавляли так сильно, как небо над головой, я предпочитала представлять, что иду по длинному прямому коридору. Поначалу я нервничала от того, что приходится сопровождать крестоносцев в моем нынешнем состоянии в компании с П-21, который по-прежнему упрямо отказывался носить оружие. Но Скудл убедила меня, что крестоносцы способны и сами позаботиться о себе, и что их пленение рейдерами – просто несчастный случай. Я раздала все оружие и боеприпасы, что у нас имелись, оставив себе винтовку. Может, я еще и не знала всех ее особенностей, но с какого конца вылетает пуля, мне было известно. Признаюсь, мне показалось довольно странным, что многие из крестоносцев открыто обсуждают, что произойдет, когда они доберутся до города. Хотя Скудл и Бон, как я заметила, в этих разговорах не участвовали. Когда мы столкнулись со странными колючими животными, копошащимися в придорожной канаве, все резко остановились и разговоры смолкли. Пятеро невооруженных кобылок быстро скрылись на противоположной стороне дороги. А учитывая, что П-21 испарился так же быстро, я почувствовала себя немного беззащитной, стоя в одиночестве посреди дороги. Я расслабилась только когда мы со Скудл добили последнее из странных животных. Если бы не мой Иллюэм, я бы и не догадалась, где прятались остальные. Когда опасность миновала, крестоносцы выбрались из своего укрытия и тут же принялись вырезать из животных куски мяса, заворачивая их в старую бумагу из моего вещмешка. Пытаясь скрыть отвращение, я спросила, что вы собираетесь делать с этим, Скудл? А, взглянула она на меня с окровавленным ножом в зубах, меня аж передернуло. Она воткнула нож в труп и задорно ответила, с этим, рак свины очень вкусные. Я отвернулась, не желая смотреть за окончанием их работы и стараясь побороть подступившую тошноту. Мне больше по душе засахаренные яблочные бомбочки. Западни вдоль дороги были устроены довольно примитивно, и мой Иллюэм легко распознавал опасность еще до того, как она реально начинала нам угрожать. В основном, нас беспокоили бладспрайты и ратсвины. Живность выглядела чрезвычайно агрессивной, и даже одинокие ратсвины не раздумывая бросались на нас. Я воспользовалась возможностью подробнее расспросить Скудла пустоши. Она, похоже, была в восторге от того, что ей известно о пустыне гораздо больше, чем нам с П-21. Смотри, есть три типа пони. Те, что выручат тебя, те, что пустят пулю тебе в башку, и те, что и не подымут копыта ради тебя, но, наверное, и не убьют тебя, как минимум без причины. В этом есть какой-то смысл, а, Бликджик, возможно. Ну, а крестоносцы какие? С улыбкой спросила я, отчасти дразнясь, отчасти из любопытства. Мы, третьи, никогда не лезем в чужие дела, как и большинство, ответила она без колебаний. Крестоносцы присматривают друг за другом, а также за другими же ребятами, которым нужна защита. Мы заботимся сами о себе. Не в обиду, но как вы вообще о себе заботитесь? Спросил П-21 своим тихим голосом. Что, ты думаешь, что если мы еще зелень, то мы беспомощные? И одним движением головы она вынула пистолет из кобуры и направила прямо ему в голову, как будто у нее самой был ЗПС. Она улыбнулась, держа в зубах рукоять пистолета, а затем сунула его обратно в кобуру. Мы не деремся, если того не требует ситуация. Мы держимся вместе и прячемся, пока это возможно. У нас много мест, где мы можем скрываться, если необходимо, сказала она, пробежав вперед. Мы можем залезть в такие места, куда вы, взрослые, залезть не сможете. Мы ищем всякие полезные штуки в подвалах, тоннелях и прочих подобных местах. Конечно, она казалась уверенной, и я напоминала себе самой, что эти дети живут в жуткой среде. Слабые долго не продержались бы, это уж точно. Что насчет тех искателей? Блин, искателей заботит только их крышечки. Если у тебя есть крышечки, то ты их лучший друг. А если нет ничего, то видели они тебя в гробу. У них нет друзей, и не верим, если они говорят иначе. Скудлы и другие определенно не выглядели счастливыми, хотя, похоже, мы направлялись к их городку. Ну а кто мог бы нам помочь? Спросила я ее. Помощь с чем? Отличный вопрос. П-21 и я действительно не задумывались о следующем нашем шаге. У меня была цель, но я все же не хотела вовлекать П-21 в это. Я не была уверена, сможет ли он выдержать это. Кроме того, информация. Кто-то атаковал мое стойло. Я хочу знать зачем и почему. Я описала Диуса и кобылка сразу встревожилась. Ну, из того, что ты сказала, мне кажется, что он... потрошитель. И почему это звучит для меня как дело дрянь? Спросила я с сарказмом и получила в ответ усмешку. Потрошители это те, кем становятся заматеревшие рейдеры. Они сама безжалостность и жестокость. Их только сотня, потому что единственный способ присоединиться к ним, это убить другого потрошителя. Монстры среди монстров, мрачно сказала Скудл. Орлоста теперь потрошитель, обратилась Бонг к Скудл. Орлоста слишком милая, чтобы быть потрошительницей, поэтому этого никогда не случится, возразила Скудл. Орлоста, меня заинтересовало это небольшое отступление. Крестоносец, одна из первых, присоединилась к нам и стала священницей, сказала Бон, радостно подпрыгивая на месте. Я слышала, что у нее было что-то, а потом была какая-то там битва и она ушла, присоединилась к потрошителям. Так, что же, я должна пойти и спросить потрошителей о нужной мне информации. Похоже, что это было бы форменным самоубийством. Ну, если хотите, чтобы вам переломали ноги. Скудл оглянулась ковылявшего позади П-21, который тут же слегка покраснел. Простите, вновь посмотрев на меня, она продолжила. Хотя с потрошителями тоже можно иметь дело. Надо либо подлизаться к ним, либо накинуть крышечек. А единственный способ заставить их объединиться, это, если какой-нибудь псих атакует их стадион, а кто-нибудь еще может помочь. Кто-нибудь более доброжелательный, добавила я с улыбкой. Скудл, казалось, мысленно сверяла свой список. Так, есть диджей Пон 3 из радио, хоть он в Мейнхэттене, но знает обо всем, что творится в пустошах. Ты можешь настроиться на него где угодно. Я обменялась взглядом с П-21, и мысленно сделала запись в своем пугающе длинном какого черта списке. Есть еще общество. Я думаю, они в принципе помогут. Кучка чистокровных самодуров, которые дают тебе еду, а потом говорят, как ты должен быть благодарен им за этот дар. Звучит неплохо, пробормотала я. Кто-нибудь еще? Ну, ты можешь спросить университетских паниш. Зовут себя Колкаэх. Все их называют просто яйцеголовыми. Их можно встретить на пути к сердцу. Они хотят излечить Эквестрию. Не представляю как. А еще они всегда помогают нам. Если у нас заведутся какие-нибудь паразиты, мы всегда просим их помощь. У этих паниш лекарства, которое может очистить тебя от них в один момент. Спасибо за совет, нахмурившись, ответила я. О, а как же стальные рейнджеры? Ты про них забыла, напомнила ей Бон. Я их не забыла, просто не хотела их упоминать, сказала она печально розовой кобылке. Рейнджеры могут помочь тебе, а могут и застрелить тебя. У них свои дела. В основном, пытаются разобраться, как эти робопони работают в сердце. Не могу рассказать больше, а то они с нами делов иметь не захотят. Робопони, тут же оживился П-21. Так и есть, не смейся. Робопони, располагающиеся по всему сердцу. Ничем не лучше опасных тварей на пустоши. Если увидишь существо из проводов и фонарей, лучше беги, не пытайся его убить. Скудл на секунду задумалась. Еще есть анклавовцы, но я бы им не доверяла. Анклав – это пегасы. Они спустятся с облаков и спасут нас всех. Радостно воскликнула Бон. Остальные кобылки, казалось, светились надеждой. Я поверю им только когда увижу солнце, угрюмо ответила Скудл. А пока они лишь дают повод понервничать. В любом случае они не хуже гули, возразила Бон. Те еще и съесть тебя могут. Скудл поймала мой удивленный взгляд. Вздохнув и закатив глаза, она принялась просвещать невежественную пони из стойла. Гули — это пони, которые выглядят мертвыми. Но на самом деле это не так. Я была в Митлокер, и они были довольно-таки дружелюбны ко мне. Тут ее уверенность немного поутихла, и она поправилась. Ну, некоторые из них могли бы попытаться съесть тебя, но в этом они не сильно-то и отличаются от рейдеров. Гули, анклав, стальные рейнджеры, яйцеголовые, высшие общества, потрошители, искатели, крестоносцы. Хуффингтон внезапно начал представляться мне городом, окруженным кучей разных стойл, обитатели каждого из которых боролись с остальными за контроль и господство. П-21 вопросительно взглянул на Скудл. Ты упоминала сердце. Что это? Сердце? Это то место, по которому был нанесен удар во время Большой войны. Я слышала, что там занимались исследованиями всяческих технологий и материалов. По крайней мере, так было до того, как зебры разнесли это место в клочья. Это сделали не зебры, подскочила Бон. Сами пони сотворили там что-то такое, что рвануло прямо у них в копытах. А я слышала, что принцесса Селестия отправила весь город на Луну, прямо перед тем, как бабахнули бомбы, вмешалась в спор серая единорожка. Еще одна быстро замотала головой, а вот и нет, это был дракон, самый огромный и страшный из всех. Он дыхнул на город зеленым пламенем. Это сделали бомбы, дурочка, заорала Скудл. Я поморщилась, слушая, как они спорят до хрипоты, и подумала, что это могло стать главной причиной того, что их схватили рейдеры. Я отошла в сторонку, чтобы не мешать им выяснять, что же именно уничтожило Хуффингтон, и обратилась к П-21. «Ну, что ты думаешь обо всем этом?» Он посмотрел на меня своим холодным невозмутимым взглядом. «Я думаю, им следует вести себя потише, если только они не пытаются приманить еще больше рацвинов. Я имела в виду, что нам делать дальше. Хоть я и не против помощи пони, которые нуждаются в нас, но я уверена, что потрошитель все еще преследует нас. Нам нужна информация, Я подняла свой питбак. Нужно узнать побольше об этом потрошителе и выяснить, что же такое этот ЭП-1101, настолько ли он важен, чтобы оправдать нападение на стойло 99. Может, смотрительница говорила что-нибудь об этом, Бликджик? Спросил П-21, разглядывая кости пони, белеющие вдоль дороги. Ой, я совершенно забыл о файлах, которые он перенес на мой питбак. ХМ, возможно. Может быть, там мы найдем подсказки относительно этого ЭП-1101, уточнил он своим спокойным рассудительным голосом, который уже начинал немного раздражать. Да знаю я, знаю. Я проверю это на следующем привале, сказала я, начиная закипать. Потом заметила, что Бон прислушивается к нашему разговору. Ты что-то хотела, Бон? Спросила я, не до конца уверенная, рассердиться на нее за это или нет. А, нет, ничего, ответила она с усмешкой и ускакала прочь, присоединившись к остальным крестоносцам. Костей было очень много. По мере того, как мы продвигались по дороге на юго-запад, останков попадалось все больше, и крестоносцы заметно поутихли. Тряпки и ржавые обломки лежали вперемешку с отбеленными скелетами, образуя белые островки в почти сплошном слое грязи, укрывающем землю. Затем по обе стороны дороги выросли насыпи и останки блестящих белых колонн. Мой питбак тихонько пискнул, и экране высветилось название «могильник». Я заметила, что девчонки окончательно смолкли. Они выглядели настороженными и шли точно посередине дороги, держась подальше от останков. Что здесь произошло? Понизив голос, спросил П-21. Скудл оглянулась на нас и кивнула вперед. Когда хув взорвался, многие пони попытались выбраться из него по этой дороге. Она указала в направлении, в котором мы шли. Она ведет к Мейнхиттену, и когда рванула бомба в Мейнхиттене, множество пони оттуда устремились к хуфу. Тысячи и тысячи. Все они собрались здесь и умерли. Она с опаской осмотрела кости, окружающие нас. Ничего здесь не трогайте. Почему? Спросила я. Насколько я могла видеть, здесь хватало вещей, которые мы могли бы прихватить с собой, и не было заметно признаков какой-либо опасности. Здесь очень плохие вещи, Гули. И Тиара, сказав это, Скудл вынула свой пистолет и продолжила путь. Шепот начинал выводить меня из себя, но я не собиралась повышать голос, не зная, что нас окружает. Среди останков пони были разбросаны сотни искореженных фургонов и тележек, а также огромное количество разнообразных ящиков, включая патронные. Я посмотрела на крестоносцев, которые внимательно озирались по сторонам, но игнорировали боеприпасы, лежавшие буквально у нас под носом. «Мы должны взять кое-что из этого», – прошептала я, когда мы миновали опрокинутый фургон, наполовину погребенный в костях. Я не видела на Элюэмье ни единой цели, кроме нас восьмерых.